Мы стартовали в едином заплыве, и финиш у нас одинаков. Брат-пловец разве не поможет брату-пловцу? В тот осенний день, 35 лет от роду, я полюбил людей, и река времени приняла меня и закружила. Примечание. Все строки, кроме приведенных здесь, густо зачеркнуты жирным фломастером. Приложение номер 2. Глава, недописанная Возмещевым. Когда плывешь вниз по реке, в низовьях ее, то каждый раз, пусть это и повторялось уже многократно, поражают желтые песчаные обрывы и лиственнички, которые бессильно торчат на них. Они не растут прямо, каждая перекособочилась по-своему, а некоторые уже подмыты, уже склонились над этим обрывом, и на будущий год их снесет шалая вода паводка, и их вынесет в Северный Ледовитый океан. Моросит ледяной июльский дождичек, стучит дизельный движок катера, проползают слева заросшие буйным тольником острова, и еще дальше зеленеет смутно низменный левый берег, низина по-здешнему. Но ты все равно видишь лишь правый, обрывистый, и эти лиственнички, которые как бы хотят убежать от обрыва. Правый берег по-здешнему называется камень. Но и на низине, и на камне все те же лиственнички, которые как бы бегут на север из тесноты тайги. А с севера в них неумолимо вгрызается тундра. И потому я до сих пор не могу спокойно смотреть на эти деревья, которые зажаты между тайгой и тундрой, мечутся. И каждое дерево здесь находит свой индивидуальный способ выжить. Нет среди них похожих. Каждая искривилась, перекособочилась, стоит само по себе. Один из поселков реки так и называется, грустно и поэтически, «Край леса». Дальше уже все тундра, сендуха, со своими законами природы и людских обычаев, а еще дальше Северный Ледовитый, который уже тоже сам по себе. Пока ты думаешь все это, сзади неслышно подойдет моторист, кто-нибудь из Шкулевых, Никулиных или Гавриных, здешних фамилий паричан, чьи предки 300 лет назад прорвались сюда через фантастические просторы Сибири. На лице моториста жидкая азиатская поросль щетинки, нос у него рязанский, скулы якутские, и глаза, когда он искоса на тебя глянет, готовясь к разговору, вдруг сощурятся эдакой вятской голубизной. На мотористе замасленный ватник, подпоясанный ниже живота. По-чукотски на ремешке неизменный нож в нерпичьих ножнах. И он, поковыряв кирзовым сапогом палубу катера, вдруг скажет что-нибудь вроде: «Ну, страсть! Вон справа Митькина протока. Знаешь, что там в прошлом году было?» «Что?» «Приехал, понимаешь, начальник, серьезным ружьем. Стволина у него, во, и внутри нарезы. Желаю, говорит, на медведя. Ну, ты, деда Шавро, знаешь, конечно. Тому что, выпить? А разве начальник с таким ружьем без коньяка? Дед Шавро, конечно, говорит. Вон моя моторка, берем припас. Сейчас будет медведь. Поплыли. Дед, чтобы видимость сделать, конечно, проехал. Моторку в берег приткнул. Пошли в лес. И надо же такому случиться. В самом деле, навстречу идет медведь. Ну, бывает же. Дед, конечно, к лодке прибегает, а начальник уже в воду ее спихивает. «А ружье-то?» — спрашивает дед. Опомнился уже сам. «Я его там положил», — говорит начальник. «Слышь, положил», — говорит. Моторист уйдет, и опять желтые глинистые обрывы и эти лиственнички. Но ведь стоят же, черт побери, стоят они и дают семя в мерзлую почву, и идут в здешние печи и на рукоятки ножей. И еще я помню, один залетный фотограф извел весь запас пленки на эти лиственнички, на немыслимые выверты их стволов. «Это, — говорил он, — хакусаи, хакусаи, ах, боже мой!» И щелкала камера Пентакон, и ползал на коленях самозабвенный фотограф, не жалея джинсов. А дед Шавро, незаменимый для приезжих людей, подобрал брошенный фотографом бокс с набором дорогих объективов и глуповато повторил: «Хакусаи, макусаи, по-нашему лиственница!» И прищуренные глаза его смотрели в спину фотографа с той хитростью и лукавством, с каким только у нас, наверное, и могут смотреть. Давно были те времена, когда я слушал эти слова о хакусае, Сальвадоре Дали, о Банинском, а также о Бобе Ильинском, который был гений. Может быть, он и в самом деле был гений, но об этом пока не знают. И узнают, когда Боб Ильинский умрет. А может быть, и тогда не узнают. А может быть, Боб и не гений вовсе, хотя я ровным счетом против него ничего не имею и не могу иметь, так как никогда не видел ни его, ни его картин. Все это видела моя жена, а также ее подруги и те ребята, которые тогда считались моими друзьями. Во всяком случае, в ту пору я познакомился с Семеном Рулевым, и, кажется, он, Сенька Рулев, повернул мою жизнь вот в это самое русло, а потом сгинул, вынырнул, еще раз сгинул и опять возник. Во всяком случае, он сейчас есть в полутора тысячах. Найдено снабженцами. Столбы. Приложение номер 3. Справка. Рассказы остались недописанными, потому что оба, и Рулев, и Возмещев, утонули во время памятной северной катастрофы. Примечание редактора –